что может попасть в спальню через ванную комнату. Он выбежал в холл, зашел в ванную. Все было как всегда. В темноте поблескивали никелированные трубы и белый кафель. Он с радостью заметил, что стеклянная дверь прикрыта неплотно. Вначале он не увидел Карлу, свет не горел, и в спальне царила полутьма. «Уж не выбросилась ли она из окна?» — подумал он, ощупью пробираясь к выключателю. Зажег свет. В комнате и в самом деле никого не было. «Черт бы ее побрал! Куда она могла деться?» — подумал он. И уже хотел отправиться на поиски беглянки в другие комнаты, как вдруг заметил, что она, сжавшись в комок, прячется за дверью ванной. Он подошел, схватил ее за руку и сердито вытащил из укрытия. Точно перед ним был упрямый ребенок. «Сейчас же дай письмо!» Недобрым голосом приказал он, крепко держа ее. Они смотрели друг на друга. Карла понимала, сейчас Лео обнаружит, что ее рассказ всего лишь жалкая выдумка. Это пугало ее и унижало. Она догадывалась, что этот клочок бумаги, скорее всего, визитная карточка, либо какая-нибудь ничего не значащая глупая записка. Ей заранее становилось больно при мысли о том, что придется признаться Лео. Увы, это была несбыточная мечта. Она сделала последнюю попытку. «Но это же несправедливо, Лео!» — укоризненно сказала она. «Ведь я...» «Письмо!» — вновь приказал Лео. Она поняла, что сопротивляться бесполезно. «Будь что будет», — подумала она, смирившись с неизбежным и немного заинтригованная, от кого же в самом деле записка, сунула руку за пазуху, вынула клочок бумаги и протянула его Лео. «На!» Лео схватил записку, но прежде чем ее прочесть, посмотрел на Карлу. И тут, неизвестно почему, Карле вдруг стало нестерпимо стыдно. Лицо ее внезапно сморщилось. Она повернулась, подошла к постели, упала на нее, закрыв лицо руками. Но это был всего лишь театральный жест. В душе она ничего не испытывала, даже обиды. Она не обманывалась на этот счет. Вдруг она услышала смех Лео и подняла голову. «Так это ж моя записка!» — крикнул он, направляясь к ней. «Записка, которую я дал тебе сегодня!» Она не удивилась. В сущности, вся история с письмом была невероятной. Никто не мог ей написать, никто ее не любил. И все-таки это показалось ей жестоким и несправедливым. И особенно несправедливым, что не произошло чудо. Почему ее страстное желание чуда не превратило глупую записку в любовное послание? Несправедливо и вся беспощадная реальность. Она побледнела. «Да, это твоя записка», — подтвердила она, испытывая горькое, неизбежное разочарование. «А что ты ожидал?» «Значит», — продолжал он, подходя и садясь рядом, — «значит, я тот мужчина, каштановые волосы, высокий лоб. Это меня ты любишь?» Она пристально посмотрела на него, пытаясь отыскать в самодовольном красном лице черты воображаемого возлюбленного. «Но», — пробормотала она, запинаясь и опустив глаза, сознавая, что вновь лжет, — «разве ты сразу не догадался?» Впервые с тех пор, как она его знала, Лео рассмеялся по-юношески, свежо и чисто. «Представь себе!» — не догадался. Он обнял ее за талию. «Забудь о том, что я тебе наговорил. Считай, что ничего не было». Он наклонился, поцеловал ее в плечо, в шею, в щеки, в грудь. Молодое тело Карла возбуждало его. Вместе с иллюзией любви к нему вернулась похоть. «Моя маленькая врушечка, моя маленькая детка, врушечка моя!» — повторял он. Его любовные излияния длились недолго. Он неловко встал с постели. «Ну, а теперь?» — спросил он, полушутя, полусерьезно. Он даже не пригладил растрепавшихся волос, отчего оказался опьяненным страстью и даже немного наивным. «Тебе не кажется, что пора в постельку? Я так хочу спать. Ужасно хочу!» Карла вымученно улыбнулась, робко кивнула головой. «Тогда будь умницей», — сказал Лео. «Вот пижама». И он показал ей висевшую на спинке кровати смятую пижаму в широкую полоску. «Там в шкафу найдешь все, что нужно для туалета. Раздевайся и ложись в кровать. Я сейчас вернусь». Он доверительно улыбнулся.